сведения о житии преподобного Авраама Трудолюбивого, Печерского в ближних пещерах, почивающего. Память 21 августа, 3 сентября. Преподобный Авраамий, подвижник Печерской обители 14 века. Мощи его почивают в Антониевых пещерах. Память его совершается 21 августа, 3 сентября и 28 сентября, 11 октября в соборе преподобных, почивающих в ближних пещерах.